Глава 7. Изысканно утонченное чувство прекрасного этих созданий не выдержало такого грубого оскорбления и коверканья их языка. Вепрь заревел, и вся компания ломанулась ко мне. Разбив кристаллы, подключив замедление времени, я скачком переместился в новый мир. Удивленный взгляд живого, пока еще эльфа, промелькнул где-то сбоку. За мной грохотало копытами и хрипела погоня, придавая добавочной резвости. Огромные цветущие деревья пролетали мимо меня, бегущего по дороге из желтого кирпича. Впереди показались филейные части лошадей и медленно оборачивающиеся с них всадники, которых я тоже резво обогнал с нарушением правил, по обочине. Чуть не упал, услышав вопль ушастой из молота. «Мать природа! Это же мой родной мир!» За спиной, судя по шуму, эльфийский конный отряд пустился выяснять отношения с гнавшимися за мной свиньями. Впереди пылила шикарная карета. Дорога в этом месте делала петлю в нужную мне сторону. Вскочив на запятки экипажа, остановил замедление времени. «Дорогуша, есть желание остаться здесь?» — обратился я к ушастой. «Хватит издеваться! Люди не способны отказаться от одушевленного оружия!» «Ладно, не нуди!» «Просто скажи, как тебя освободить». «Разрушь молот». «Дракоша, прием, нужна твоя помощь», — переключился я на партнера. «Ну что опять? Как энергии делиться, то все колобку. Как помощь нужна, так сразу дворник, то есть дракоша», — загудел этот чешуйчатый. «Подключи Крейзи Феррум, очень надо». «Ладно, сделаю, будешь должен». «А вообще где это мы?» — заинтересовался партнер. Его голограмма возникла на дороге и вытаращила в удивлении глаза вслед удаляющейся карете. Молот покрылся ржавчиной и стал осыпаться желтой пылью. Дракоша исчез с дороги и проявился на крыше кареты, откуда радостно сказал кучеру. «Привет, ушастая морда!» Молот, наконец, осыпался, оставив в моей руке деревянную ручку. Тихий, как легкий порыв ветра, голос эльфийки произнес «Спасибо» и растаял. Зато кучер отчаянно заорал поставленным певческим голосом. Заржали лошади. Карета резко дернулась в сторону и перевернулась. Я подключил замедление времени и вернулся обратно к порталу. Прыгнул в него, не оглядываясь. Где-то глубоко в душе было жалко одушевленный эльфийкой молот. В то же время я понимал, что поступил правильно, ведь ее положение было хуже рабства. В таком задумчивом состоянии вернулся в предыдущий виток. Оружие массового поражения ванизм успело выветриться. Распределил с забитых туш энергию между колобком и дракошей. Использовав криптоманию гоблинов, нашел и вскрыл тайник в стене. Лежавший там меч поражал своей красотой. Аккуратно, как новорожденного ребенка, вынул эту смертоносную красоту. Рыжая пыль посыпалась мне под ноги. Через несколько минут в руках остались только накладки рукояти, выполненные из кости неизвестного существа. «Дракоша!» — прошептал я. Появившаяся проекция дракоши внимательно взглянула на меня. Я стоял и боялся сделать малейшее движение, пытаясь не расплескать взрывоопасный гнев на окружающий мир. Очень хотелось найти козла отпущения, виноватого во всех грехах. «Но чего ты меня дергаешь по пустякам? Нашел две чешуйки дракона. Это что, повод отвлекать меня от важных дел?» — раздраженно произнес гад чешуйчатый. «Ты почему не отключил Крейзи Феррум?» Сквозь зубы процедил я. «Да без проблем. Сейчас сделаю», — беззаботно произнес он. Руки опять словно ошпарило, а дракоша от греха подальше слинял в астрал. Я переместился в центральный грязевой парк здешних чудовищ. Быстро нашел тайник. Мои надежды на оружие разбились о драгоценный венец в виде сплетенных разных листьев. Как только вынул его из ниши, в голове раздался механический голос. «Запущен процесс самоликвидации объекта. Остался круг времени. Прошу срочно покинуть территорию аномалии». Я не понял, сколько этот круг, но понял, что надо быстро отсюда линять. Подключил замедление времени на последние крохи оставшегося у меня на сегодня ресурса и на последнем издыхании устремился к выходу. Помню старую истину. Выход из лабиринта находится там же, где и вход. Уже у самого выхода я обернулся. Весь лабиринт позади покрылся перламутровым пламенем, в котором периодически мелькали радужные сполохи. Как на скорлупе яйца дракона, вспомнил я мельком, и перешагнул пелену, отделяющую аномалию от мира людей. В голове прозвучал затихающий металлический голос. По просьбе героя выдан редкий атрибут — наседка. Любое, даже с погибшим зародышем яйцо, в его руках даст потомство. Я вспомнил много разных слов и, обессиленно опустившись на дорогу к защитным воротам, задумался, чем я так сильно провинился перед высшими силами. Теряя последние внятные очертания, аномалия начала уплотняться и стягиваться к центру, оставляя после себя пустую, выжженную землю. Наверное, сегодня был точно не мой день. Иначе не могу объяснить, зачем после этого я вынул из пространственного кармана яйцо дракона. Ни единой мысли в голове не промелькнуло, ведь скорлупа, словно растаявший снег, стекла между пальцев. В сложенных ковшиком грязных ладонях остался перламутровый дракончик. Он был точной копией моего партнера, только в 10 раз меньше. Примерно с указательный палец моей руки. Фиолетовые глаза с вытянутым зрачком уставились на меня с обожанием. «Мама!» Словно удар молнии пронзило сознание первое слово, сказанное малышом. «Папа!» — поправил я малыша, и меня прошиб пот. Руки и так тряслись от усталости. Я боялся пошевелиться и уронить и лежать новорожденного. «Где мама?» Выглянув из колыбели моих рук, чешуйчатый младенец осмотрелся вокруг в поисках мамы. «Твою ж холера!» Едва вылупился, а уже болтает. «Сейчас будет!» Панически вопя в астрал на помощь, пробормотал я вслух. Рядом возникли проекции испуганного дракоши и не совсем здоровый колобок, проявившийся в яве на остатки моей энергии. Анимешными глазами они уставились на маленькую ящерку в моих руках. Малыш внимательно посмотрел на них. Остановив взгляд на дракоши, радостно отправил в окружающий мир мысли-крик. «Мама! Есть хочу!» Никогда не думал, что проекция может потерять сознание. Увидев, как рухнул на землю образ дракоши, назначенного мамой, малыш переместил взгляд на моего тотема. «Деда, есть хочу!» Еще громче закричал он. Колобок вздрогнул. Судорожным движением он, как Иван в сказке, выдрал из бока кусок тела и с кривой улыбкой протянул малышу. «Кушай, маленький!» Маленький дракончик взял лапками плоть колобка. «Спасибо, деда!» произнес он, и, как истинный аристократ, стал аккуратно поглощать пищу. Колобок погладил его по голове, потом подошел к моему напарнику. «Вставай, мать! Мать твою! Ребенок жрать хочет!» — прорычал лысый ежик. Дракоша приоткрыл один глаз, поднялся и, медленно обходя ежика по большому кругу, приблизился ко мне. «Почему я мама?» — заикаясь, промолвил мой партнер. Его маленькая копия, проглотив последний кусочек, оторвала лоскут от моей рубашки, старательно вытер рот и лапки и, указав на каждого из нас, категорично заявил. «Хороший папа! Добрый деда! Припадочная мама! К папе спать! Деда, думай, как назвать! Мама, есть хочу!» После этого он исчез из моих ладошек. Я испытал легкое жжение на груди в районе сердца. Сняв рваную рубаху, увидел цветную татуировку спящего малыша в этом месте. Мы втроем обессиленно опустили свои пятые точки на землю. Молча уставились друг на друга. Первым нарушил тишину дракоша. «Хорошо, что есть большой запас энергии. На первое время хватит», — промолвил задумчиво дракоша. «Где?» — одновременно спросил я и ежик. «Помнишь разноцветные круги на ледяной арене? Это был мой стратегический запас на черный день. Ну вот он и наступил. Дай указание паразиту переслать красный слой. Пойду готовить», — заявил партнер. «Стоп, так ты все-таки девочка?» Внимательно рассматривая партнера, или скорее партнершу, поинтересовался я. «Скорее молодая девушка», — с гордостью ответила она. «Почему раньше не сказала?» «А зачем?» — пожала она плечами. «Ладно, мне некогда», — сказала она и исчезла. Мой тотем, почесав израненный бок, поинтересовался. «Ну чё, пожелания по кликухе мелкого будут?» Я отрицательно помотал головой. «Ну, если нет, пойду сожру кого-нибудь. Ты, как дитё проснётся, зови». И ёжик исчез вслед за дракошей. Я побрёл к выходу из защитного периметра, всё ещё находясь в офигении от неожиданного рождения ребёнка-дракона. Ноги еле двигались. Тело сделалось очень тяжёлым, а ещё тяжелее гудела голова. Как-то не ожидал так рано стать папой в этом мире. Желанные ворота были заперты снаружи, а охраны на башне никакой не оказалось. Все-таки молота ужасно не хватает. До некоторых дураков без кувалды не доходит. Я поколотил ворота ногами и кулаками, но снаружи стояла тишина. Вызвав распараллеливание сознания, я получил два ответа. Первое — сесть и подождать. Мне понравилось сильно меньше, чем второе. Подключить глаз дракона и громко заявить о себе. Видно, уничтожение аномалии улучшило мои возможности. «Люди! Ау!» Вопль пошел гулять по уже пустой земле. От защитных стен он отражался, и от могучего эха ворота загудели. Через мгновение площадка привратных башен заполнилась бойцами, среди которых мелькали знакомые физиономии. Все они изумленно взирали на выжженный пустырь вдалеке и оборванного героя, стоящего у ворот. «Я же говорил, аномалия тоже подавится Наполеоном», — донесся в наступившей тишине голос Антонио. «Брат, ты там как, живой?» — поинтересовался Жозеф. Ошалев от вопроса, я на всякий случай осмотрел себя и помахал руками. «Ты сдурел? Видишь, стою, кричу. Значит, живой!» — просветил я брата. «Тебя не было 3 дня. Зная, сколько ты жрешь, то есть ешь, поэтому нам очень интересно, это ты или не ты?» — деловито спросил Франческо. Все опять с интересом уставились на меня. Сложно представить более дурацкую ситуацию. «Вы как собираетесь решать этот вопрос? Если долго, то, скорее всего, тут и правда от истощения помру», — поделился с ними своим взглядом на эту ситуацию. «А ты скажи то, что знаем только мы с братом, и Наполеон», — донесся голос младшего братика Луи. «Ты ж мой умник». А все эти ненормальные согласно закивали головой. Задумался на минуту. «Если увижу тебя с Жозефом рядом с собой с пустым ведром, дам в морду», — заявил я твердым голосом. Радостные Жозеф и Луи бросились к рычагу, открывающему ворота. Остальной народ, увидев, что опознание прошло удачно, радостно загомонил. Наконец мне удалось покинуть, чуть и не ставшую для меня тюрьмой, бывшую аномальную зону. Дальше был праздник, много еды, заботливо пополняемая тарелка передо мной и постоянные расспросы. Не помню, когда вырубился. Проснувшись в своей спальне, я снова дал зарок завязать с пьянкой. Наверное, такой же прочности. В гудящей, словно колокол, голове слышался бубнёж дракоши. «Как так можно себя вести? У него на руках, вернее, на груди, голодный ребенок, а он нажрался и спит». В этот гундёж вплелся голос Колобка. «Ну а хрен ли, первого ребенка надо как следует обмыть, иначе ему удачи не видать». Какая-то мелкая живность бегала по мне, быстро перебирая лапками. С трудом открыв глаза, я обнаружил мелкого дракошку, который радостно заорал. «Папка проснулся! Быстрее зови деда и маму! Есть хочу!» В этот момент я понял, как раскололся царь-колокол, находившийся в российском Кремле, показать свою слабость ребенку. Да никогда в жизни! Собрав всю волю в кулак, позвал дракошу и Колобка. Звездное небо перед глазами было стерто всхлипываниями малыша. «Папка, не спи! Мама без тебя кормить не может!» Я вспомнил рассказы своего бати из прошлой жизни. После моего рождения он в течение 1 года похудел со 100 до 75 килограмм. Научился спать урывками при первой возможности. В полной темноте мог сменить мокрые пеленки и разогреть до нужной температуры молоко. «Чем я хуже него?» — подумал я, вырываясь из объятий теплой кровати. «Ну?» — информативно сказал я, смотря мутными глазами на дракошу, ставшего неожиданно для него самого мамой. «Сейчас, солнышко, перешлю тебе нужную энергию», — засисюкал дракоша. «Какое нафиг я тебе, солнышко?» — возмутился я. «Совсем дурак? Это я малышу говорю. А ты, алкаш, аккуратно возьми его в руки и не вздумай шевелиться», — велел дракон совсем другим голосом. В нем отчетливо проступили интонации даже не мамы, а зловредной бабки. Выполнив данные инструкции, я почувствовал, как по моим кровеносным сосудам словно хлынул кипяток, и устремился прямо в ладони с млеющим от удовольствия малышом. От таких экзекуций похмелье в ужасе сбежало. Похудевший дракоша закончил передачу энергии. «Все, я спать», — выдохнул он и слинял в астрал. Счастливый малыш взобрался мне на голову, путаясь в волосах. «Деда, теперь имя!» — радостно прощебетал он. Колобок почесал макушку и неуверенно произнес. «Может быть, Репка?» Малыш замер и икнул от удивления. Колобок тяжело вздохнул. «Ну а чего? Просто остальные имена неприличные». Смущенно промямлил он, словно помятый пожилой гопник, который неумело пытается общаться с детем без ругани. Малыш, расправив крылья, спланировал с моей головы к колобку. Внимательно рассматривая его, обошел вокруг. «Па, деда добрый, но старый. Пускай пойдет отдохнет. Давай лучше ты мне имя придумаешь», — задумчиво произнесла эта мелочь. Его перламутровый цвет подсказал нужное имя. «Ты будешь жемчужинкой», — направив на малыша палец, объявил я. В тот же момент теперь уже малышка радостно запрыгала на задних лапах. «Я буду самой красивой жемчужинкой. Спасибо, па. Теперь пойду спать. Дед, не расстраивайся. Ничего, что ты такой. Я тебя все равно люблю». Погладив колобка по макушке, жемчужинка исчезла у меня на груди. Напротив сердца стало теплей. Колобок задумчивым видом тоже покинул мою спальню. Спать уже не хотелось. Тело еще местами чесалось изнутри после сеанса энергетического кормления. Поэтому я решил отвлечься и разобраться с трофеями из аномалии. Добыл из пространственного тайника корону и изумруд и рассмотрел, наконец, внимательно. На поверхности короны нашлась особая лунка, пустая, несомненное место для крепления подходящего по величине камня. После установки в нее изумруда воздух в спальне вдруг резко посвежел и приобрел запах весеннего леса. Неожиданно возле открытого окна возникла плачущая фигура обнаженной дриады. «Отдай! Мое! Очень надо!» Сквозь рыдания прорывались отдельные слова. «Прекрати плакать. На, держи цацку. Я такое ни в жизни не надену». Протянув ей корону, сказал я успокаивающе, но истерика нимфы не прекращалась. «Я не могу ее взять. Ты должен сам возложить этот артефакт на мое чело. Добровольно!» — причитала она сквозь слезы и опустилась на колени возле меня, сидящего на кровати. Именно в этот момент дверь открылась, и ворвался, как всегда без спроса, жизнерадостный Жозеф. Резко остановившись, он покраснел, как помидор, и молча выскочил из спальни. «Странный он какое-то последнее время», — подумал я, и пафосно и медленно опустил корону на голову дриады. «А что, в тех заданиях сказано возложил, а не надел и не нахлобучил». В комнате запах весеннего леса сменился ароматом цветущего сада. Обнаженное тело дриады обволокла сама собой пестрая туника из лепестков луговых цветов. Нимфа гордо поднялась и просияла от счастья. Нет, она безо всяких метафор просветлела, прямо засветилась изнутри, превратившись в настоящую королеву природы. «Так что тебе дает эта корона?» — удивился я, любуясь волшебным преображением. «Теперь я повелительница всех растений. Я смогу разбудить уснувших тысячелетия назад своих сестер. Мы вырастим заново леса в пустынях, на вырубках. Восстановим волшебные дубравы и священные рощи». Улыбка не сходила с ее лица. «Ты всегда при встрече с моими сестрами можешь рассчитывать на любую помощь. Да, и дворец, выращенный для меня, чудесен». Сев рядом со мной, прижавшись к плечу, заворковала королева дриад. Последняя фраза здорово озадачила меня. «Это когда я успел построить дворец?» «Так великан Каштан. Только зря ты его на территории людей вырастил. Надо было со мной вначале посоветоваться», — старательно закапризничала королева. Словом, ее благодарность была настолько велика, что из спальни я выбрался только к обеду. За столом, кроме братьев, нашелся кудесник Марк Антонио с исцеленной дочерью Ангелиной. Девушка действительно была похожа на ангелочка с пасхальных рисунков. Белокурая, улыбчивая, с розовыми нежными щечками. Поприветствовав меня вместе со всеми, она посмотрела мне в глаза. И ее холодный, оценивающий взгляд черных, без радужки глаз приковал меня к месту. Голос рожденного вчера дракончика-жемчужинки вывел меня из оцепенения. «Па, какая-то сущность пытается прочитать твои мысли», — торопливо сказала она. «Я их перевела на деда. Он поймал дичь и думает, как ее сожрать». Ангелина побледнела. Под глазами проступили темные круги, и непослушными губами она прошептала. «Ох, мне снова плохо. Прошу прощения, я удалюсь в свою комнату. Но чуть позже, сеньор Наполеон, я лично поблагодарю вас за помощь. Луи, вас не затруднит проводить меня?» Мой младший брат со стекленевшим взглядом открыл двери, и они вдвоем покинули трапезную. Марк Антонио взволнованным взглядом проводил ушедшую дочь. «Я ведь убеждал ее остаться дома, но она настаивала, что должна лично поблагодарить своего спасителя». Он тяжело вздохнул и сутулился на стуле. Тревожная атмосфера окутала весь прием пищи. В конце Марк Антонио еще раз многословно поблагодарил меня и уверил, что его способности полностью в моем распоряжении. После этого быстро удалился к дочери в гостевые покои. Перекинувшись с Жозефом парой незначительных фраз, я вышел во двор обдумать дальнейшие планы. В мое отсутствие слуги соорудили возле гигантского каштана очень милую деревянную беседку. Устроившись в ней, я позвал малышку-жемчужинку. «Доча, не помешал?» Попытался приглушить силу мысли речи до шепота. «Па, ты чего шепотом мыслишь? Нас никто подслушать не сможет, я слежу». Подумал, вдруг ты спишь, а я помешаю. «Па, ну ты как скажешь, хоть стой, хоть падай. Как ты можешь помешать? Для меня поболтать с тобой лучший подарок. В этом мире я возродилась впервые. Здесь столько новых знаний и впечатлений, просто вау!» Эмоционально защебетала жемчужинка. Я невольно икнул. Кажется, драконица стремительно переходила на уровень мышления и лексикона подростка. «Почему ты сказала, что кто-то пытался влезть ко мне в голову?» «Так тело той девчушки захватил патриарх вампиров. Вот эта скотина и пытается разжиться информацией на халяву». Жозеф со двора вежливо кашлянул, пытаясь привлечь мое внимание, и поднялся в беседку. Пришлось прервать разговор с жемчужинкой. Я открыл глаза. «Присаживайся, братик. Ты чего такой задумчивый и озабоченный?» Поинтересовался я, рассмотрев его. Жозеф уселся напротив и заговорил о чем-то очень отвлеченном. При этом он то краснел, то бледнел. Я понял, что до сути вопроса такими темпами мы доберемся только к завтрашнему дню. «Жозеф, подумай, что тебе надо. Сосредоточься и задай конкретный вопрос». Он еще больше покраснел, а потом выдал. «Как у тебя получается с женщинами? Научи». Где-то в астрале раздалось только мне слышимое хихиканье. А в голове голос жемчужинки с интонациями оторвы лет 13 произнес: «Действительно, а как?»